Глава 72. Юншен. Снаружи стемнело. Не горели даже походные костры. Лагерь готовился к отбытию. А в шатре царила редкая идиллия. Юэ читал отчеты, я расплетал сложную сеть защитного заклинания на пологе, чтобы привести все в должный вид. Ян Ли скормила несчастному и неопасному бывшему врагу мятый золотой орех и теперь увлеченно следила, как зверька обильно тошнит на пол клетки чем-то зеленым и вязким. Ани Ян натурально рыдал огромными слезами и покорно выворачивался наизнанку, потому что всерьез принял мельком брошенное Юэ: «Только дернись, оторву лапы и заставлю отращивать». «Интересно, а в человеческом облике свойства танфушу у него сохранятся?» — задумчиво спросила жена, никому конкретно не обращаясь, и бело-золотой зверек съежился, поймав фанатично любопытный блеск в глазах лисы. «Теоретически он ведь тогда может вырабатывать больший объем лекарств. Юэ, одолжите его в мою лабораторию, ладно? А то нормальных зверушек мучить жалко и негуманно, а его — нет. Просто идеальный подопытный». «Почту за честь, прекрасная госпожа», — улыбнулся золотой небожитель. «О!» — обрадовалась лиса. «А если ему ввести яд с двух концов, выработка увеличится или...» «Хм, жена», — я поежился и посмотрел на зверька. «Нет, не с сочувствием, но без прежней ненависти. Давай придержим твой энтузиазм до лучших времен. И умоляю, не трогай голыми руками то, что он сейчас выработал». «Не буду, не бойся. Соберу ложкой. Надо протестировать и добавить в глистогонное для демонов, но в какой концентрации? Хм. Вот об этом и я хочу поговорить подробнее». Раздалось от входа в шатер, и к нам влетела чем-то необычайно довольная Сиаль в сопровождении мрачного Лун Вайера. «Что натворила подруга?» — спросила ее лиса. «Я?» — насмешливо сощурилась Сиаль и захихикала. «Именно ты и натворила. Да так хорошо и прибыльно». Демоница направилась в середину шатра, отобрала у Лунвайера мешок, который сама откуда-то притащила, и торжественно высыпала на ковер. «Ого!» — сказал Юэ. «Хм...» Лунвайер с отвращением посмотрел на кучу редких демонических ингредиентов, драгоценных камней, артефактов и дорогих безделушек. Перевел взгляд на Сиаль, и лицо у него стало такое же, как у нашего бывшего недруга, когда ему скармливали золотой орех. «Это вам!» «Чтобы вы непременно», — Сиали сделала акцент на последнем слове, «обязательно забрали из бездны страшную лису и никогда-никогда не допустили ее свадьбы с повелителем Теньмо». Сиаль просияла. «Желательно вообще не пускать ее сюда. Все демонические придворные скинулись на взятку от советников до рядовых, извиняются, что мало собрали, и добавляют к выкупу меня». Она самодовольно выпятила грудь. «Чтобы я за кого-нибудь из вас вышла замуж». Лунвайер аж вздрогнул. И контролировала процесс. «Вот свинюшки неблагодарные», — искренне возмутилась жена, разглядывая сокровища на ковре. «Нет, что за беспредел, я им глистов вывела, а они взятки собирают, чтобы от меня избавиться». «Они побаиваются, госпожа, что в следующий раз вместе с глистами вы выведете их самих», — преувеличенно вежливо пояснила Сиаль. «Я понимаю, слухи о вашей безжалостной лечебной практике сильно приукрашены, но вы действительно лично распотрошили третьего советника? А после повелитель категорически запретил воинам есть сырых врагов, чтобы будущая жена не пыталась ради интереса вытащить их останки из животов подданных? Идиоты!» Под наше дружное с Юэ сдавленное фырканье печально констатировала Ян Ли. «Жрут, что попало, животами мучаются и паразитами набиты по самые рога, а виновата маленькая лисица, которая лишь открыла им глаза и предложила отличное средство. Хорошо, считай, взятку я принимаю, и замуж за Теньмо не пойду». Мы снова не удержались от смеха. «А вот насчет нового глистогонного, анализов на прочие инфекции и исследовательских работ в бездне облезут». «Ян Ли, хотя бы не в ближайшие лет 300. По меркам лис, ты еще совсем юная. Не рано ли столь сильно углубляться?» Я пытался всеми правдами и неправдами искоренить в жене энтузиаста-труженика. «Издеваешься?» — насупилась Ян Ли. «Знаешь, какие-то у тебя мысли неправильные. Их тоже надо лечить». «Надеюсь, не глистогонным», — едко припечатал Шиди. «А ты вообще молчи», — мстительно заявила Ян Ли. «Иди к трем поклонам, готовься, а не то заберу Сиали, сделаю ее ассистенткой. Будешь издалека любоваться и вздыхать, пока мы через пару веков не освободимся». Демоница сперва удивилась предложению Ян Ли не меньше остальных, но быстро сообразила, что к чему, и заулыбалась, глядя, как мгновенно вскипятился наш воин. Лунвайр сцапал свое несчастье за талию и притянул поближе, видимо, на всякий случай. И выдал. «Юншен, усмири свою Мегеру. Мало того, что Янли далеко не идеал жены, дома не бывает, по сомнительным безднам и чужим кланам шастает, так еще и мою Сиаль хочет такую же недожену превратить и научить плохому». «Чего?» — удивилась его Сиаль, похожая и не подозревавшая, что ее надо учить носиться по сомнительным безднам и чужим кланам. «Женись сначала», — ехидно резюмировала Янли, «а затем претензии предъявляй. Если до завтрашнего дня на первое письмо не раскачаешься, считай, на 200 лет свободен. Юншен!» Она потянулась как кошка и посмотрела на меня жалобными глазами. «А ты чего ждешь? Почему мы еще не дома? Я тебе супруга или кто? Почему я до сих пор сижу тут как неродная и одетая?» «Ян Ли», — моментально вспыхнул я, — «вот бесстыжая, но тебе это нравится». «Но мне это нравится». Я усмехнулся и мигом вынул из Цянькуня артефакт переноса. Давно надо было так сделать. Он у меня всего один и вел в личные покои главы Пика, куда кроме меня и отца никто не мог попасть без разрешения. Что ж, друзья, займемся делом. Быстро. До встречи на Пике. Позаботьтесь о сборах и благополучной переброске отрядов в мир людей. Что? Вот безответственный и нахальный. Я услышал обрывок фразы Юэ, уже исчезая в туннеле переноса. Но его перебили. «Он глава, ему можно», — кажется, это голос Шиди. Неужели кто-то научился шутить? Потом извиняюсь перед всеми, вероятно, а сейчас? Ладно, жена, я слишком долго ждал. Если сюда заявится одновременно Тяньмо и мой отец, вещая о спасении мира, меня оборвали поцелуем. «Хватит болтать, раздевайся».